Виктор Гюго. Собор Парижской Богоматери. Роман. Перевод с французского. Издательство «Правда». Москва, 1972 год. Читает Николай Козий. Несколько лет тому назад, осматривая собор Парижской Богоматери, или, выражаясь точнее, обследуя его, автор этой книги обнаружил в темном закоулке одной из башен следующее начертанное на стене слово «Рок». Эти греческие буквы, потемневшие от времени и довольно глубоко врезанные в камень, некие свойственные готическому письму признаки, запечатленные в форме и расположении букв, как бы указывающие на то, что начертаны они были рукой человека средневековья, и в особенности мрачный и роковой смысл, в них заключавшийся, глубоко поразили автора. Он спрашивал себя, он старался постигнуть, чья страждущая душа не пожелала покинуть сей мир без того, чтобы не оставить на челе древней церкви этого стигмата преступлений или несчастья. Позже эту стену, я даже точно не припомню, какую именно, не то выскоблили, не то закрасили, и надпись исчезла. Именно так в течение вот уже 200 лет поступают с чудесными церквами Средневековья. Их увечат как угодно, и изнутри, и снаружи. Священник их перекрашивает, архитектор скоблит. Народ и разрушает их. Ничего не осталось ни от таинственного слова, высеченного в стене сумрачной башни собора, ни от той неведомой судьбы, которую это слово так печально обозначало. Ничего, кроме хрупкого воспоминания, которое автор этой книги им посвящает. Несколько столетий тому назад исчез из числа живых человек, начертавший на стене это слово. Исчезло со стены собора и само слово. Быть может, исчезнет скоро с лица земли и сам собор. Это слово и породило настоящую книгу. Март 1831 года.